«Жидкая защита. Какая есть? Будут и другие, может», — намекнула Дуня и вспомнил самое наболевшее. «А ты, говорят, ночевал на пасеке у Селестины Гривы?» «Хорош, жених мой. Я теперь понимаю, почему она так язвила меня и всячески унижала. Имела виды на тебя. Ни одного моего показания не хотела записать, а требовала я, чтоб записывала. И про Гатчину, и Самару. Документы-то остаются, это уж я знаю. Чем бы ты оправдался за Гатчину и Смольный? За разгромленный наш батальон и убитых офицеров Союза? Бородой своей, что ли? А борода-то у тебя краснющая. А ты не думал, когда к власти придут другие, что бороду могут отрезать вместе с головой?» Но и беспрестанно вытирался рушником, нещадно потел. Вот так баня с предбанником. «Чё потеешь так?» — заметила Дуня. «В господском душе был?» «Ну, у тебя бы только баня. И Селестина водила тебя в баню. Помилуй бог, от кого набралась сплетен?» «Да всему городу стало известно от татарина лесничего, как сдох твой конь, изжаленный пчелами, и тебя самого отпаривала в бане заместительница председателя УЧК». «Экие враки!» — натужно сопел Ной. «Враки! Или ты не ночевал у нее?» «У пасечника ночевал, язва, у пасечника, и в помыслах того не было, про что сплетен набралась». «Нет тут дыму без огня», — упорствовала Дуня. Она перешла в наступление и не думала щадить своего незадачливого жениха. «Да вот и едешь с оружием, в открытую. Что, тоже сплетни? А кто теперь ездит с оружием, когда вся губерния с авдеповцами объявлена на военном положении?» Дуня на этот раз крепко прижала Ноя, сказать нечего. В самом деле, разве не его карабин стоит возле столика с обоймой у патронов в магазинной коробке? И не его кольт в кобуре у брючного ремня под кителем? Не его шашка лежит вдоль постели, поблескивая золотым эфесом? «Ничего», — не ответил Дуня, — «и сам еще не уяснил, куда он едет и что с ним будет завтра, послезавтра. Аминь или здравие?» «Она ждет тебя в Красноярске?» — доканывала Дуня. «Никто меня не ждет, язва. Сам по себе еду». «Хоть ты и хитрый, но когда будешь уезжать из Красноярска с авдеповцами на пароходе, попомни мои слова. Обратной дороги не будет, никакой дороги тебе не будет. Ох, куда только тебя гонит, и сам не знаешь». Что верно, то верно, но и понятия не имел, куда его гонит. И где его последняя пристань? Дунюшка некоторое время молчала, поглядывая в окно мимо рыжей бороды Ноя, потом, прижав ладони к животу, потеряно и жалко промолвила. — Как толкается, боженька! Прилягу я. Это ты меня испужал. Можешь пощупать, Фома неверующий. И, взяв руку Ноя, положила к себе на живот. Под ладонью Ноя и в самом деле что-то ворочалось внутри Дуни, поталкиваясь. У Ноя от такой неожиданности точно сердце в комок сжалось. Ребенок. А Дунюшка лопочет. Или я с корзиной надорвалась, тащила на пароход с экипажа этих чернорясных жеребцов. Не попросишь, и матросов не было. Вот уж счастье-то привалило, оставила себе на муку. А ребенка так хочу, если бы ты знал. Даже во снах вижу, и так мне приятно, радостно бывает. Пусть буду нищей, бездомной, но чтоб не одна. Я все время одна и одна. Вот еще. Куда с тобой? В станицу, что ли? Помолчи лучше. Ой, что это плохо мне, боженька? Дуня лежит на спине возле шашки, согнув в коленях ноги, не отнимая рук от живота. Как же ты не побереглась, Дунюшка, если в положении? Сам только что так меня тиснул и рявкнул, аж дух перехватило, лишак рыжий, и не побереглась. Разве я знал, Дунюшка? Знал бы, если бы захотел. Может, тоже думаешь, как комиссарша твоя? Вру я все. Она мне говорила, не клевещите на достойного человека, вы ногти его не стоите. Как она тебя защищала? Ну да плевать мне на всех вас. У меня будет ребенок, не полезут ко мне скоты в брюках. Все вы скоты, и больше ничего. Вам бы проституток и баб легких на уговоры, чтоб не затруднять себя, раз и в дамках. Силой к тебе никто не лез. Не я ли говорил, не вожайся с прихвостнями буржуев, а ты сама метишь буржуйки? Дунюшка рассердилась. Метишь? А разве не мой капитал арестовали губернские совдеповцы? Кабы не арестовали капитал, мы бы подняли прииски благодатный, разлюлюевский и на горбатом медведя. Вот, сами ничего не делали и нам руки связали. Кому вам? Про Ухоздвигова, что ли? Про кого еще? Прииски-то совместные были у папаши с Ухоздвиговым. Эх, Дунюшка, Дунюшка, ничего-то ты не понимаешь, что свершилось по всей России. Буржуям капиталы свои не возвернуть, как повсеместно пролетарии поднялись. А их миллионы и миллионы, смыслишь ли ты, куда повернула вся Россия? Не пой мне, как пела комиссарша, в раке все. Теперь вот они бегут, эти, которые поворачивали. И ты с ними, что ли? Ну, беги, это твое дело. Но и не стал разубеждать Дунюшку. Чуждое, чуждое, да еще вбило себе в голову папашины миллионы, которых ей и в глаза не видать. И ведь не уговоришь, не повернешь, но ведь она носит ребенка. Его ребенка, Господи помилуй, вот она как привелось, о чем не думалось мною. Эх, Дунюшка, Дуня, горько после заплачешь, когда все твои миллионы как дым ветром развеются, и ничего у тебя не будет. Не страшай, пожалуйста, мне и так не по себе. После каталажки у ЧК от еды отвернуло, на мясо глядеть не могу. Только молочное, творог, сметану и мед еще. И рыбы вот хочу красной, хоть бы хвостик киты или ломтик семги. Все бы отдала за ломтик красной рыбы. Смешно просто, уж ли мальчишка будет. Интересно, как по времени в декабре родить должна. Мы ж последний день февраля были у Курбатова, ну вот. Ох, как мне опостылена непрекаянность и скитание! Куда только меня не гоняло проклятым ветром судьбы! Но и жаль было непрекаянную Дунюшку. Взял бы ее сейчас на руки и понес бы в обетованную землю счастья и спокойствия, где нет ни серых, ни белых, ни мятежей и злобы людской. Но где эта земля обетованная? Успокоился, слава Богу, — промолвила Дуня, вытягивая ноги на постели. Как я испужалась, боженька! Представляю, что тебе наговорила про меня комиссарша Грива. Тот ты и рявкнул, как зверь. Ничего не наговорила, кроме правды. Или я вел переговоры с чехами в Самаре? Тебя же приглашал Болгов остаться. Он мне сам говорил, да ведь ты... Ах, да ну тебя! Не было там переговоров, Дунюшка. На именины чешского генерала собрались наши беглые офицеры и генералы, которых выслали из Петрограда. Были переговоры, были. Дальчевский с генералами Сахаровым и Новокрещиновым, и много разных офицеров присутствовало там на именинах генерала. Ты только мне не сказал в тот раз. Но меня там-то не было, а ты показания дала, был. Вот еще. Это я для комиссарши сюрприз выдала, чтоб она не выцарапывала из меня Челябинск. Потому и изъярилась, гадина. Не злобствуй, Дуня. Еще и сама не знаешь, какой у тебя будет завтра день. Мои дни известны. Если не получу капитал папаши, у кого-нибудь в содержанках буду, когда проживу деньги, которые мне передал инженер Грива.